Глава третья. Когда-то в детстве Родион однажды попался на краже варенья. В погребе родительского дома, конечно. Сдал его родной братец. Кто же еще? Но речь не об этом. В тот раз, единожды приступив закон, маленький Ванзаров сохранил достоинство, по примеру древних греков, застигнутых римлянами врасплох за философскими пирами с разбавленным вином. Он хорошо запомнил ощущение, когда надо бежать, а некуда. И потому с торжествующей улыбкой поджидал жертву. Даже поманил пальчиком. Но крупный мужчина, в отличие от ребенка Ванзарова, повел себя хуже некуда. Решил изобразить слепоту, натянул вожжи, попробовал свернуть, но улица не позволила. И только потеряв надежду, подкатил к торжествующему Родиону. «А, господин Ванзаров, как я рад вас видеть!» С кислой физиономией поздоровался Бородин. «Да неужели? А что же вы здесь делаете?» «Где?» — совсем уж глупо спросил Нил. «Да вот на этой самой Рождественской улице. Извините, если забыл, не вы ли клялись, что носа не покажете из дома? Не перебивать? Не вы ли обещали защищать с оружием в руках ваших дам? Не вы ли перепугались семейного рока, до которого пока я не добрался? Ах вы! Так какого же рожна вы здесь оказались?» «Или по заведению мадам Ардашевой соскучились?» «Да что вы! Как можно?» — возмутился Нил, совсем не умеющий врать. И все же джентльмен победил труса. Отбросив кнут, Бородин поднял ладони в тонких перчатках. «Сдаюсь. Ну, виноват. Киксанул. Не утерпел. Захотелось проветриться и не заметил, как заехал в центр города. Это Буцефал виноват. Бежит и бежит себе. Вот и не заметил». Конь поворотил морду, словно хотел узнать, как это у хозяина хватило наглости обвинить бессловесную тварь, но ему показали кулак. «И что за это с вами делать?» — спросил грозный Ванзаров. «Отказаться, что ли, от вашего дела?» «А поехали пообедаем», — приглашаю в Доминик. «И там готов нести любое наказание». Подкупить чиновника полиции с остальным сердцем невозможно, в этом не сомневайтесь. Но вот с голодным желудком другое дело. Как-то сразу вспомнился несъеденный завтрак. И утро без чая, и кишки выдали печальную мелодию. И слюна не вовремя набежала, да и вообще. Короче говоря, Родион опомнился только когда умял солидную порцию салата с рябчиками, несколько пирожков и тарелку холодной говядины. А что вы хотите? Организм молодой, растущий, все время в переживаниях и тревогах, ему силы требуются. Чтобы обжорство чиновника не показалось таким уж неприличным, надо сказать, что и Бородин не отставал. Видно, и ему завтрака не досталось. Как известно, сытые мужчины совсем не то, что голодные. Практически другие существа. Добрее наверняка. Отодвинув пустую тарелку и подавив богатырский рык, Родион кое-как выговорил. «Не думайте, что я вот так... Меня так просто... Нет уж...» Нил Нилыч тихонько икнул и веско заметил. «Да что вы, Рднгр, как можно? Уф, так ус...» Дар речи вернул крепкий кофе. Отдышавшись, Родион вспомнил, что он, между прочим, чиновник полиции, а не чревоугодник, потому стал серьезен и прямо-таки суров. «Будьте любезны отвечать». «Ах, жалобно согласился Нил. Сам же подумал, не человек этот мальчишка, прямо железный какой-то. Даже обедом рот не заткнешь. «Ладно сегодня, но как посмели вчера заявиться в отель?» Взгляд бильярдиста явственно прояснился, словно туман рассеялся. «Да что вы, ясновидящий, что ли? Я же прятался, даже бороду приклеил. Как же узнали?» «Сыскной полиции известно все», — кое-как ответил Родион, борясь при этом с пирожком, желавшим вернуться обратно. «Захотелось нервы пощекотать на ристалище невест». «Просто не мог пропустить этот матч». «Что же в нем особенного?» «Липа — довольно приличный игрок. Уверенный удар, играет словно по учебнику. Многие мужчины не могут с ней справиться. Но Варвара — совсем другое дело. Она бильярдист от бога. Техника неподражаема. Какое чувство стола! Какое-то звериное чутье шара! Даже я с ней терялся. Такого невозможно достичь тренировками, что бы ни говорили». «Она прирожденный победитель. К тому же этот матч был важен для обеих. У нас в столице женский бильярд активно развивается, но многие еще смотрят на него косо. А между тем, барышни — серьезные спортсменки. Липа с Варварой встречались уже много раз. Заядлые соперницы. Счет их встреч 6-1 в пользу Варвары. Этот матч должен был решить судьбу их долгого соревнования. Играли на все. Ва-банк. Контровой, так сказать. Интерес в наших кругах был огромен. Разве я мог?» «А где вы познакомились?» — невзначай спросил Родион. «С кем?» «Например, с госпожой Нечаевой». «На бильярде, конечно». «Как умно. Не надо ходить по улицам в поисках клиента, рискуя попасть под полицейскую облаву. Всего-то купить кий и пойти туда, где много разгоряченных мужчин. Принять вызывающую рельефную позу для удара, а дальше — дело техники. Учили ее играть?» «В Варвару?» — все-таки аккуратно уточнил Нил. «Нет, скорее показал пару ударов». «Значит, госпожа Незнамова ваша ученица?» «Можно сказать и так». Тренерской гордости не проскользнуло. «Конечно, у Липы есть талант и желание играть, но как-то все несерьезно». «Поясните, слаб я в бильярде». «Ей больше всего нравились фокусы вроде карамболя. Например, ударить так, чтобы шар перескочил маску и упал в цилиндр за столом». «Вы обучали Незнамову удару с подскоком?» «Ну что тут удивительного? Я же сказал, у Липы крепкая рука, сильный штос выходит изумительно. Для фокуса это главное». От сытой расслабленности не осталось и следа. Родион резко протрезвел. «Значит, Липа тоже могла послать убийственный шар, только случай не подвернулся. Или Варвара знала, что шары надо ставить аккуратно, без подставы, потому и отходила от стола подальше». «Нил Нилыч, уверены, что ваши невесты не догадываются одна про другую?» Прежде чем издать членораздельный звук, Бородин долго мялся и пыхтел. Наконец спросил. «Почему вас это интересует?» «Потому что Глаз, смерть Марфуши, да и сам Рок, быть может, связаны с брачным узлом, который завязали». «Ошибаетесь», — тихо, но убежденно сказал Нил. «К тому же, даю слово, от меня они ничего не узнали». «Что же, я женщин не знаю, что ли?» «Тогда откуда каждая из них знала, что у нее есть соперница? Как это объяснить?» «Ну, хотите, поклянусь, что от меня и намека не было?» «Сколько времени у вас отношения с Нечаевой?» «С полгода, быть может, месяцев 8, точно не помню». «И сразу влюбились?» «Практически без памяти». «А с Незнамовой?» «Год-полтора». «Ну какое это имеет? Уже решили, кому отдадите свое сердце?» «Нет, наверное. Но этот матч был важен для меня еще и потому...» «Все достается победителю», — угадал Родион. Нил Нилыч растекся беспомощной улыбкой. «Это было бы справедливо. Какое счастье, что вы молоды и не знаете мук выбора. Вам этого не понять». Насчет мук Родион мог бы много чего порассказать, только это навсегда останется скрыто закованными створками железного сердца. Так и знайте. «Вечер закончили под брызги шампанского». «А вот и мазанули», — радостно вскрикнул Нил. у Варвары и без меня. Поздравителей хватало. Подобрал липу и поехал утешать к Палкину. Она была в ужасном состоянии. Поражение подействовало на нее угнетающе. Заявила, что никогда больше не подойдет к столу. Пытался ее утешить, но все было напрасно. «Вы не знаете, что такое упрямство женщины?» Эту гнусную ложь Родион пропустил мимо ушей. Зато уточнил. Олимпиада Ивановна испугалась, что ее хотели убить. «С чего вы это взяли?» — насторожился Бородин. «Разве шар не прошел буквально на волосок от ее виска?» «Ах это! Да таких киксов сколько угодно! Не о чем и говорить. Все эти крики от волнения зрителей. Ставки большие сделали». «А вы? Что? На кого замазались?» «Нет, я не ставлю. Принципиально. Для меня бильярд — высокое искусство, а деньги всего лишь придают игре нужную остроту. Да и как выбрать между Липой и Варварой, что у нее за характер?» «Эки вы! Все время дуплет режете. А по виду и не скажешь. Молодец! Но если интересует Варвара Ивановна, то я не смогу быть объективным. Ничего, стерплю. Взгляд любящего человека видит только лучшее», — скрыв мину пошловатого романтика, сообщил Нил. «Многие могли бы сказать, что Варвара резка, даже жесток порою, но это не от злобы, а от силы характера. Она добрый человек, только природа дала ей слишком много, вот и выплескивается через край. Но зла не способна совершить, хотя языком режет, как бритвой». «Вас не смущало, что она выросла в публичном доме? Мечтала стать великой проституткой и до вашей встречи была бланкеткой?» Бородин выдержал удар с удивительным хладнокровием. «Я же говорил, женщины — моя слабость, а женщины — это любовь. Разве могу обвинять за то, что зарабатывала на жизнь, даря любовь?» «И ваша матушка?» «Она приняла бы мой выбор. Прошу вас, хватит об этом». Как назло, Родиону захотелось покопаться поглубже, но, не дав себе воли, он спросил. «Ничего не показалось странным в дамском поединке?» «Опять вы за свое!» Нил явно расслабился. «На вас подействовала атмосфера матча-реванша. С новичками так бывает. Еще раз скажу. Нет, нет и нет. Ничего необычного. И пропустить я не мог. Тем более девочки сами завезли приглашение. Так мило с их стороны. У меня не было выбора». Родион издал урчащий звук, перерастающий в сдержанный вопль. «Что вы сказали?» Бородин невольно отпрянул. «Незнамова и Нечаева заезжали вчера в особняк?» Не справляясь с голосом, почти закричал Ванзаров на весь ресторан. «А что тут такого? Были, но не застали меня. Я к вам уехал. Матушка вспомнила, как увезли Марфушу, и передала». «Так что ж вы молчали?» В досаде прорычал юный чиновник. Злился он только на себя. Как мог допустить оплошность и не задать элементарный вопрос, был ли кто в доме из гостей? Круг замкнулся. Все сложилось. Барышни наверняка встретились и сразу все поняли. А еще кому-то из них под руку попала несчастная Марфуша. Вот и весь рок. Вскочив так, что стол едва не опрокинулся, Родион грозно указал на часы. «Чтоб через 20 минут были у себя в особняке! Под домашним арестом! Проверю!» И стремительно выбежал из приветливого Доминика. В другую сторону проспекта полетел фиакр. Мешкать Бородин не посмел. До самых печенок поверил, что юнец и не на такое способен. И прямо скажем, был недалек от истины. Или лузы.